Бру делал деньги в основном на дешевом пиве не первой свежести с тухлыми орешками. Его завсегдатами были неудачливые владельцы маленьких аттракционов и служащие мелких фирм с лицензионно ограниченным полем деятельности. Любили посидеть здесь и пробивные дельцы, которым было нечего пробивать. В баре стоял спертый дух, раздавалось негромкое гудение голосов. Несмотря на плохое освещение, некоторые из посетителей все же разглядели вошедших и тут же отвели глаза. Даже если бы рядом с ней не было Пибоди в униформе, в Еве все равно можно было бы сразу узнать копа. Она держалась чуть заметной напряженностью, в которой чувствовалась привычная готовность к любому повороту событий. Взгляд ясных карих глаз, который скользил по помещению бара и по лицам, был твердым, спокойным, сосредоточенным и подмечал все, не выражая при этом никаких эмоций. Только несведущий в здешних криминальных нравах мог увидеть в ней обычную посетительницу, всего лишь женщину с коротко стриженными темно-русыми волосами, с узким лицом и ямочкой на подбородке. Большинство же из тех, кто часто посиживал в Бру и обитал или промышлял поблизости, чуяли полицию за километр. В данном случае им было все равно, кто вошел, мужчина или женщина. Для них это был прежде всего коп, а в юбке или в брюках – неважно. Ева довольно быстро увидела Раца за одним из столиков, хотя его заостренное лицо грызуна в тот момент почти полностью погрузилось в огромную кружку с пивом. Пока она шла к этому столику, позади слышался скрип осторожно отодвигаемых подальше стульев, а у нее на глазах несколько пар плеч инстинктивно сутулились. «Здесь за каждым есть какой-то грешок», — рассеянно подумала Ева и, подойдя к Рацу, одарила его широкой улыбкой. «Вижу, эта тошниловка не изменилась, да и ты, Раца, тоже». Он издал хриплый смешок, но его взгляд беспокойно забегал по отутюженной униформе Пибоди. «Зря ты приволокла с собой подмогу. Черт возьми, Даллас, я думал, мы с тобой дружбаны». «Мои дружбаны регулярно моются». Ева показала Пибоди глазами на стул, потом села сама. «Это мой человек, Рацу, не дергайся». «Да слыхал я, что ты взяла себе щенка поднатаскивать». Он выдавил из себя нечто вроде улыбки, обнажив нечищенные зубы. «Все нормально. Раз она твоя, то все в порядке. Я ведь это тоже твой, хе-хе. А, Даллас, мне ведь везет, правда?» Когда подошла официантка, Ева взглядом дала ей понять, что услуги пока не требуются, и обратилась к Рацу. «Так что у тебя есть для меня?» «Добыл кое-чего. Тебе понравится. И могу добыть больше, если у меня еще есть кредит». При этом на его лице появилась ухмылка, которую он, наверное, считал выражением загадочности. «Я не оплачиваю счета, иначе я твою рожу не видела бы еще полгода». Он опять хихикнул, потом звучно отхлебнул пиво и посмотрел на Еву своими маленькими водянистыми глазами, в которых сквозила надежда. «Я ведь веду с тобой дела по-честному, Даллас. Вот и давай ближе к делу». «Ну все, все, хорошо». Раца склонился над кружкой, и Ева увидела на его макушке правильную окружность лысины. Она была совершенно свободна от растительности и в этом смысле чем-то походила на детскую попку. В таком сравнении было что-то умилительное. Во всяком случае, его лысина выглядела привлекательнее, чем сальные, будто испачканные в клее пряди свисавших по ее периметру волос. «Даллас, ты ведь знаешь наладчика, а?» «Спрашиваешь». Ева немного отодвинулась назад, подальше от источаемых им запахов. «Он что, все еще скрипит? Боже, но ему должно быть уже лет 150». «Ни-ни, ему стукнуло 70, но наладчик еще шустрил», — восторженно закивал Раца, стряхнув сальными прядями. «Берег себя, хорошо питался, регулярно имел девочку с Авенюби и поговаривал, что секс помогает поддерживать соображалку и тело в рабочем состоянии». «Как, м?» «Говорите точнее», — строго изрекла Пибоди. Ратса бросил на нее недоуменный взгляд. «Не понял. Вы говорите о наладчике в прошедшем времени. С ним что-то стряслось?» «Да, но погодите. Я того, забежал немного вперед». Ратса запустил свои худые пальцы в пакетик, пожевал орешки остатками зубов и посмотрел в потолок, собираясь с мыслями. «Около месяца тому назад я получил... Ну, в общем, у меня на руках оказалась видеокамера, которую нужно было слегка подправить. Ну, я и потащил ее наладчику, чтобы он поколдовал над ней. Все-таки у этого малого были золотые руки. Не существовало ничего такого, что он не мог бы починить, и у него все получалось как новенькое. Закачаешься. И также искусно он мог менять заводские номера», — добавила Ева. «Это точно». Улыбка у Ратса стала почти радостной. «Ну, мы разговорились, а наладчик знает, что я всегда ищу какую-нибудь работенку. Ну вот, и он стал рассказывать о своей работе, о том, как он заколачивает бабки. А дело у него было, скажу вам, немалое. Процветал. Ему притаскивали на починку хронизаторы, аппаратуру дистанционного управления, ну и прочее все такое. Кое-что он полностью изготавливал сам. Например, несколько раз делал всякие мудреные приспособления для спецэффектов. Наладчик не говорил тебе, что собирал взрывные устройства? Метишь прямо в точку. У него были какие-то кореша. Прознали, что он занимался чем-то вроде этого еще в армии. Нашлись клиенты. Ну и сделали заказ. Пообещали заплатить ему за всякие такие штучки очень даже неплохо. А кто платил? Не знаю. Думаю, что и он сам не знал. Были какие-то два чувака. Пришли и дали ему перечень того, что нужно, и заплатили аванс. Ну, он сделал эти хреновины, позвонил по телефону и оставил сообщение. Вроде того, что заказанный товар готов, пусть приходит забирать и приносит остальные деньги за работу. Он не прикидывал, что они собирались делать с этими штуками». Ратса пожал худыми плечами, затем горестно посмотрел на пустую кружку. Следуя заведенному обычаю, Ева подняла вверх руку и пальцем показала на кружку Ратсу. Он сразу просветлел. «Спасибо, Дала, спасибо! А то, видишь, в глотке совсем пересохло. Говорю много, вот и пересохло. Раз так, давай по существу, пока у тебя есть еще какая-то слюна во рту». Подошла официантка, плеснула в его кружку порцию пива весьма неаппетитного цвета, и Ратса засиял. «Чудненько. Хорошо. Так вот, наладчик сперва подумал, что парни готовятся брать банк или ювелирный магазин, или еще что-нибудь в этом роде. Конечно, они сами ему карты не открывали, но он-то знал, для чего делаются такие штуковины. Часовые устройства, дистанционное управление, взрыватели. Наладчик прикинул, что этим ребятам может понадобиться кто-то, кто знает подземные ходы, коммуникации, и сказал мне, что если надо, он мог бы замолвить за меня словечко. Ратса сделал несколько глотков и продолжал. Спустя 2 недели он позвонил мне. Действительно позвонил. «Езжаешь?» И сказал, что дельце это... Не то, что он себе представлял. Дельце того, дрянное, очень дрянное, и с ним не стоило связываться. Ну и голосок же у него был. Я у наладчика никогда такого не слышал. Он был жуть как расстроен и напуган. Все вспоминал о каком-то Арлингтоне и говорил, что не хочет повторения. Еще наладчик сказал, что ему нужно какое-то время залечь на дно. Я-то решил, что он просто тянет резину насчет работенки для меня, и сказал ему, чтобы он не дрейфил и все-таки проталкивал мой интерес к этим чувакам. Но он больше не объявился. Может, он где-то действительно залег на дно? Залег, но не совсем на дно. Всплыл. 2 дня назад его выудили из Гудзона со стороны Джерси. Мне удалось узнать только, что перед тем, как утопить, ему вырезали язык. Вот дела. «Печально слышать», — вздохнула Ева. Ратса некоторое время сидел, грустно потупившись, потом поднял на нее скорбные маленькие глаза. «И как, Кто, по-твоему, мог это сделать?»